не забывайте свои отличия. Когда компании или торговые марки только создаются, бизнесмены, как правило, очень внимательно относятся к сути или отличиям товара или услуги. Однако идет время, на смену отцам-основателям приходит новое руководство. На арену выходят новые укротители, преследующие иные интересы. Воспоминания о корпоративном прошлом тускнеют, и первоначальные отличия оказываются под угрозой исчезновения. В целях самосохранения необходимо как-то обеспечить понимание отличий организации последующими поколениями ее руководителей. Нельзя позволять им отклоняться от первоначальной стратегии. В противном случае компания рискует пойти по пути корпорации General Motors, когда в силу финансовых причин ее подразделения начали выпускать во многом схожие как по ценам, так и по внешнему виду автомобили. Потеря памяти обернулась для GM утратой значительной доли рынка.